Для тебя эти деньги — все. Они твой шанс на новую жизнь. Для меня — да. А тебе они зачем? У тебя-то денег больше, чем у Бога. Но я же сделаю это не для себя, — говорит он, — а для тебя. Я не могу, просить тебя об этом. Ты не просишь. Он касается пальцами моего лица. Ты все еще не поняла, что значишь для меня. Я опускаю взгляд и мотаю головой. Я никогда не... никогда... Я тоже. Пока не встретил тебя и даже не знал, что смогу. Я смеюсь. А я не думала, что смогу. Кристиан начинает расстегивать мою блузку. «Я сделаю это для тебя», — говорит он. «Но только если ты согласишься. Ты должна сказать мне, что согласна». «Соглашусь ли я?» «Да я на все сто, абсолютно, совершенно, целиком и полностью согласна. Потому что иначе зачем ты мне, Кристиан? Думаешь, я тебя люблю? Думаешь, ты такой неотразимый мачо? А я одинокая домохозяйка, ненасытная до твоего безразмерного, пульсирующего мужского начала? Я тебя умоляю. Именно для этой задачи я тебя и выбрала. Ведь я знала о Лорен еще до того, как впервые увидела тебя. А сегодня просто настал день, когда я решила рассказать о ней тебе. Мой план созрел раньше, чем я вошла в твой шикарный офис. И никакой ты неудачливый инвестор. Ты Ник Карачи, дешевый надувало, аферист, мошенник, который верит, что встретил свой джекпот в моем лице. И ты, конечно, никуда не вложишь мои деньги, хотя бы потому, что я тебя к ним и близко не подпущу. Мне от тебя только одно и нужно, чтобы ты убил Лорен Бетанкур. Глава 58. Кристиан. Отлично. С Вики пока все в норме, она в деле, ждет не дождется, чтобы нам помочь. Я не тороплюсь. Не хочу ошарашивать ее всем сразу, чтобы не отпугнуть. Но мы с Гевином уже все придумали, в общих чертах. Во-первых, все должно случиться 31 октября. Между сегодня и 2 ноября, когда Саймон пойдет подавать на развод. Этот день самый удобный. Сегодня вторник, 25-е. Завтра или послезавтра, в среду или в четверг, еще слишком рано, я не успею подготовиться. Уикенд тоже не годится. Пятницы и субботы слишком непредсказуемы, особенно вечера. К тому же Лорен, судя по ее странице в Фейсбуке, привыкла проводить выходные с подружками где-нибудь в городе. А вот понедельник, 31 октября, самое то. Это же Хэллоуин. Все сидят по домам, встречают ряженых. Вот и я напялю костюмчик, в котором незаметно пройду куда угодно. И даже оружие спрятать смогу либо под костюм, либо в мешке для сладостей. Хэллоуин — единственный день в году, когда женщина спокойно откроет дверь своего дома мужчине в маске. Но, как я уже сказал, я не хочу ошарашивать Вики всем сразу. Поэтому сначала выдаю ей Ники Спешл, трахаю ее стоя, прижав спиной к стене. Она обнимает меня ногами, а я долблю ее до тех пор, пока она не кончает с громким криком. Спорю на что угодно, Саймон никогда с ней такого не делал. Да куда ему? Он ее на весу-то не удержит. А я удержу, да и кончает она быстро, как правило. К тому же все эти разговоры об убийстве, они вроде афродизиака. Но для меня так точно. Короче, пусть помнит, что она потеряет, если не разделается с малышом Саймоном. После секса Вики, расслабленная и голенькая, в одной моей рубашке, накинутой на плечи, сидит на диване с бутылкой воды. «Хэллоуин? Это великолепно», — говорит она, когда я выкладываю ей все. «К тому же в Грейс-Виллидж, ты должен это знать, выключают свет после 7 вечера». «Я не знал, но теперь знаю, благодаря ей». Все гасят свет в 7 часов, посвящает она меня в местные обычаи. Так что ты можешь прийти туда чуть раньше и окажешься последним, кому она откроет дверь. Могу. Я до сих пор не верю, что планирую все это. Собираюсь кого-то застрелить. Убить человека. Но я повторяю 4 волшебных слова, проговариваю их про себя по слогам. 21 миллион долларов. Окей, с этой частью плана я справился. Дальше может оказаться сложнее. Мы с Гевином долго об этом спорили, но чем больше я думал, тем яснее понимал, что он прав. Вот оно. Слушай, есть одна проблема. Я имею в виду полицию. Что они подумают, когда найдут Лорен? Что она сдохла. Надо же, сколько пыла, я и не ожидал. Но мне нравится ее злость. Чем больше злости, тем лучше, значит, она вовлечена. Да, продолжаю я, в этом ты права. Но, Вики, как по-твоему, сколько им понадобится времени, чтобы узнать о ее романе с Саймоном? Думаю, немного. Как и о том, что начался он не вчера, это давняя история. Он ведь встречается с ней в ее пижонском жилом комплексе в центре, так? А там ведь наверняка и секьюрити есть, и швейцары, и... Полиция все это быстро сообразит, я знаю, — говорит она. Это-то меня и беспокоит. Они станут смотреть на Саймона и увидят меня, его жену. Есть у меня на этот счет одна мысль. Если уж они все равно начнут смотреть в его сторону, а от этого никуда не деться, то, может, поможем им сосредоточиться на нем одном? Вики выпрямляется, настораживается. «О чем ты?» «О том, может, есть что-нибудь такое, что поможет нам подогреть интерес полиции к Саймону?» «То есть подставить его?» «Я вскидываю обе руки. Я же защитить тебя хочу, Вики. Только защитить, и все!» «Хм...» Вики встает с дивана и начинает вышагивать по комнате. «Хм... Это не то же самое, что нет». С задумчивым видом она медленно расхаживает по гостиной и смотрит куда-то вдаль, словно представляет, как все будет. «Я знаю, он не безразличен тебе, но...» «Был не безразличен, пока я не узнала, что он трахает Лорен», — перебивает она, «и протрахивает с ней мои деньги». «Надо это запомнить. Когда я уведу у Вики все деньги, мне лучше будет сесть на самолет и улететь куда-нибудь подальше». А пока пусть думает, не буду ее подталкивать. Я делаю себе кофе и выпиваю чашечку. А она все кружит по комнате, то бубнит что-то себе под нос, то качает головой, как будто не верит, что дело дошло до этого. Мечется между злостью на неверность Саймона, злостью на собственную глупость и поисками ответа на вопрос, как далеко она готова зайти, чтобы исправить положение. Нарезая уже 20-й круг по моей гостиной, Вики вдруг останавливается, поворачивается на пятки и, поставив руки на бедра, кивает. «Так мы и сделаем. Увлечем копов настолько, чтобы они думать обо мне забыли и во все глаза глядели только на Саймона. Подставим этого хитрожопого ублюдка!» Она качает указательным пальцем. «Я совершенно точно знаю, как это сделать». День после Хэллоуина. Глава 59. Джейн. Джейн Бёрк возвращается в дом Бетанкуров в конце самого длинного рабочего дня, который выпадал на ее долю за годы службы в полиции, а сама все время думает о школе. «Роб», — говорит она, сидя за рулем с гарнитурой в ухе. «Привет, Джейн», — отвечает Роберт Далилла, сержант отделения Близнеца их собственного отделения полиции Грейс Парк. «Слышал, у вас там прямо настоящее преступление случилось?» «Ага. И догадайся, кто ведет расследование?» «Да ну! Повезло тебе!» «Зачем звонишь?» «Помнишь Саймона Добиоса из нашей школы?» Нет. А что, должен? Он был в моем классе или в твоем?» «В моем», — отвечает Джейн. «Умный такой парнишка. Речь говорил на выпуске». «Я мало кого знал из тех, кто был моложе». «Да ладно, неважно. Слушай, там твои ребята отыскали в архивах жалобу, которую Саймон Добиос подавал в 2004 году. Это имеет какое-то отношение к вашему убийству?» «Поживем, увидим. Слушай, не могли бы твои ребята еще поискать в архивах и передать мне все, что у вас есть на него?» «Саймон Добиос. Добиас». «Да, конечно, Джейн, не проблема. Завтра с утра займусь. Думаешь, парнишка из твоего класса угробил вашу мадам?» «Рано пока говорить», — отвечает Джейн, сворачивая на латру у дома Бетанкуров. «Ладно, до завтра. Мне пора». «Надеюсь, ты не весь день провела здесь», — говорит Джейн эксперту-криминалисту Рио Пероина, который встречает ее на пороге дома Бетанкуров. «Нет, я съездила домой, уложила детей спать и вернулась.